«Если увижу еще у кого шпаргалку», — взвизгнул карманный вариант представителя сильного пола, — «выгоню всех. Останетесь на осень». Выплюнув эту фразу, он исчез в аудитории. «И впрямь, доберман Пинчер», — хмыкнула я, — «до питбуля ему, как мне, до Клаудии Шифер». Собеседница сильно побледнела. «Сейчас упаду в обморок». Я испугалась, прислонила ее к стене и сказала: «Стой спокойно, дыши глубоко. Ну зачем так по-дурацки оделась? Вон все в сарафанчиках, джинсовые вещи не для такой погоды». «У меня там пришиты внутренние карманы со шпаргалками», — прошептала девчонка. «А, понятно. Только вдруг поймает?» «Может, но по-другому не сдать. Лазарев просто жуть». «Послушай», — пробормотала я, — «у нас в консерватории тоже был подобный тип. Венцемиров Альберт Григорьевич. К нему по 10 раз бегали. Одна Ксюха Литвинова без напряга отлично получала. Мы не понимали, в чем дело. Через несколько лет, уже после окончания учебы, Ксюша раскололась. Знаешь, какую штуку она придумала? Венцемиров каждую осень к началу нового учебного года выпускал тоненькую брошюрку, методичку. Ну, такие для студентов. Видела, небось, перечень тем курса со списком рекомендованной литературы. Сама понимаешь, научным трудом подобный опус назвать нельзя. Но мужик страшно гордился своим творчеством. Так вот, хитрая Ксюха перед экзаменом шла в киоск и покупала 2 методички. Сев к Венцемирову, она до того, как взять билет, потупив глазки, робко блеяла: «Альберт Григорьевич, не откажите в любезности». «Да», — рявкал всегда злобно настроенный профессор. «У меня ближайшая подруга обучается в Ленинградской консерватории. У них ваша книга на расхват. Только ею и пользуются. Самое грамотное учебное пособие. Подпишите ей 1 экземпляр, а? Она потом хвастаться станет, что имеет учебник с автографом самого Венцемирова». Прибалдевший от неожиданности дядька принимался подписывать методичку. Но не успевал он поставить точку, как Ксюша протягивала 2-ю брошюру и шептала: «А это мне, пожалуйста». Меньше 5 она у Венцемирова никогда не получала. Самое смешное, что эту штуку она проделала много раз на 2 зачетах и 3 экзаменах, всегда с неизменным успехом. «Наш злый день тоже методички кропает», — протянула студентка и принялась рыться в сумке. «Вот она, только грязная». «Ничего, даже лучше, скажешь, зачитали». «А где б 2-ю взять?» — стала озираться девочка. Тут дверь распахнулась, выпуская очередную жертву, шмыгающую носом, и раздался крик: «Филимонова! Ой!» — вскрикнула джинсовая. «Меня! Ну-к, Нелька, дай!» Вырвав из пальцев подруги-неудачницы замызганную тетрадку, она рванулась в аудиторию. Я хихикнула и почувствовала, что сейчас просто скончаюсь, если не выпью воды. «Тут есть буфет?» — спросила я у паренька, листавшего учебник. «По коридору до конца последняя дверь», — последовал ответ. Я дошла до буфета и увидела на прилавке бутылочки с отвратительной водой «Спрайт».